страшилки. Первые летние дни радовали долгожданным теплом. Медвежонку очень хотелось отправиться в небольшое путешествие, хотя бы к еловому бору с ночевкой. Весна выдалась такой холодной, что из дома выходить не хотелось. А теперь травка шелковая, цветы душистые, птички поют. Просто чудесно. И солнышко манит в путь. Медвежонок выглянул в окно. По дорожке скакал сарачун и весело трещал. «Чи-чи-чи-чи-чир! Привет, медвежонок! Выходи гулять!» «Доброе утро, сарачун! Уже иду!» И медвежонок выбежал на полянку. «Сарачун, у меня есть к тебе предложение!» Медвежонок набрал побольше воздуха, чтобы голос звучал убедительней. Вдруг сарачун не поддержит его идею и выпалил. «Давай пойдем в поход!» «Мы с тобой? Вдвоем?» – удивился сарачун. «Сегодня?» «Мы с тобой, и с ежиком, и с зайцем, и с лисенком, все вместе, на 2 дня». «Почему именно на 2 дня?» – заинтересовался сарачун. «Чтобы между ними была ночь, и мы провели ее возле костра», – мечтательно ответил медвежонок. «Ну как, хорошо я придумал?» «Хорошо придумал, мне нравится». Сарачун полетел звать зайца с лисенком, а медвежонок отправился к ежику. Оказалось, что всем было интересно провести ночь у костра. Друзья собрали корзиночки с разными вкусными вещами и вскоре уже шагали в сторону елового бора. Медвежонок шел первым, за ним скакал заяц, потом семенил ежик, шествие замыкал лисенок, а сарачун перелетал по веткам, то появляясь, то пропадая в листве. Солнышко припекало. Медвежонка разморило, захотелось полежать в тенечке, подремать. Сарачуну нести в клюве сетку с едой было очень неудобно, и он несколько раз ронял ее и поднимал. И лисенок намял лапы, и ежик устал. Он же меньше всех. Только заяц скакал и веселился. «Посмотрите, какая трава высокая!» – кричал заяц, и все смотрели. «А вон там камень белый такой, на зайца притаившегося похож, правда?» И все соглашались, что правда. «Да что вы скучные такие! В поход ведь идем!» И друзья смущенно кивали. «Да, идем, идем!» На закате медвежонок выбрал место для ночлега. Заяц и лисенок принесли хвороста, а ежик запалил костер. Лисенок вытащил грибные котлетки и разложил на листьях. Все любили его котлетки, и никто не умел их готовить лучше лисенка. Медвежонок достал сладкие пирожки с яблоками и баночку меда. У ежика были припасены хрустящие хлебцы, на которые он намазывал ореховое масло. А сарачун, оказывается, нес в сеточке печенье, и оно от падения разбилось и высыпалось. Такая жалость! «Не огорчайся», – сказал ежик сарачуну. «Маленькие птички подберут вкусные крошки твоего печенья и скажут спасибо. А у нас всего много, так что садись, угощайся». «Просто прекрасный ужин», – сказал сарачун. «Спасибо». «Ну, очень вкусно», – с полным ртом повторял медвежонок. «Пирожки с яблоками – чистое лакомство», – ворковал лисенок, уплетая за обе щеки. «А какие котлетки? Какие котлетки?» – восхищался ежик, стараясь угадать, почему у него они получаются резиновыми. Ужин запивали шиповниковым чаем, и все посмотрели на медвежонка. Медвежонок сидел со значительным видом и смотрел на луну. «И что теперь?» – не выдержал заяц. «А теперь самое интересное», – важно проговорил медвежонок. «Мы будем рассказывать страшные истории, какие кто знает». «Ой!» – сказал ежик. «Мне уже страшно!» «Не бойся!» – успокоил его лисенок. «Это же детские страшилки!» «Кто начнет?» – спросил медвежонок, оглядывая друзей. Все молчали. «Ну, тогда я начну. Ладно уж». И медвежонок пошевелил веткой костер. Искры взвелись в темное небо, еле таинственно качали ветвями. Черной-черной берлоги, на черной-черной постели. «Солома, наверное, от сырости сгнила», – предположил заяц. «А ну не перебивай», – толкнул его в бок сарачун. спал черный-черный медведь. Огромный! Медвежонок зарычал и развел лапы. Ой, ой, сказал ежик. Ах, сказал лисенок, я знаю, это гималайский медведь. Медвежонок не сдавался. Черный-черный полночью огромный медведь проснулся. На охоту сейчас пойдет, выскочил заяц. И как схватит зайца? Медвежонок подпрыгнул, схватил зайца в охапку. От неожиданности и ужаса заяц завопил. Ай-яй-яй-яй! Спасите! Помогите! Ага, испугался, радовался медвежонок. А сорочон восхищенно трещал. Чи-чи-чи-чи-чи! Здорово напугал! Получи-чи-чи-чилось! Теперь твоя очередь, повернулся медвежонок к лисенку. Лисенок задумался. И я могу рассказать, выступил сорочон. Давай, рассказывай, зашумели звери. Над лесом летела большая-большая птица с длинным-предлинным клювом, с длинными-предлинными когтями. Это журавль, догадался заяц. С когтями, удивился ежик, с когтями не бывает журавлей. Не мешай, заяц, одернул зайца медвежонок. Но заяц все-таки прошипел. Значит, ворона. И опустилась эта птица на дерево. Дерево не выдержало и рухнуло. Сучки и ветки посыпались. А под деревом сидел кто? Сорочон обвел взглядом друзей и вдруг высоко подпрыгнул с криком. Держи, зайца! Заяц тоже высоко подпрыгнул с криком. Ай-яй! Ой! Потом обиженно сказал. Что вы все на меня нападаете? Давайте теперь я буду рассказывать. А я уже вспомнил историю. Моя очередь, вмешался лисенок. И сразу начал. В одной глубокой норе жила мать лиса и маленький лисенок. Каждую ночь мать уходила на охоту, чтобы принести лисенку еды, а он ждал мать дома. Однажды лисенок говорит матери: «Мама, когда ты уходишь, из потолка нашей норки вылезает черная лапа и хочет меня схватить». Но мать не поверила лисенку. Она сказала: «Трусишка, ты все придумываешь». Так продолжалось еще несколько ночей, ведь лисы охотятся по ночам. И лисенок все жаловался матери, а она все не верила. Вот однажды возвращается мать лиса домой, а лисенка и нет. «Унесла его страшная лапа!» – догадался заяц. «Да, унесла». Стала бедная мать искать сыночка, всех расспрашивать, но никто не знал о таком ужасе. Лисенок вытаращил глаза, и голос его задрожал. «А-ха-ха-а!» – заплакал ежик. «Мне жалко лисенка, его мать! А-а-а! И страшно очень! Вдруг эта черная лапа здесь где-нибудь притаилась!» «А теперь моя история, моя!» – голос зайца дрожал от нетерпения. «Однажды 6 зайчат отправились купаться. Один зайчонок как нырнет, а камень хлоп и утонул. Второго зайчика течение унесло, а третий в зубы к щуке угодил. Четвертый перегрелся на песке, а пятый лапами в болотине увяз. Шестой хотел домой бежать, но с мостика на домотом упал и в самой глубине его пропал. Ну как, страшно?» «Ужас-то какой!» – сказал лисенок задумчиво. «Просто невероятно!» – сорочон как-то приуныл. «Ай! Ах! Ах!» – всхлипывал ежик. «Пойду пройдусь, что ли?» – поднялся медвежонок. «Прохладно, надо подвигаться». «Ты не ходи один!» – заволновался лисенок. «Давай я с тобой тоже пойду». И они отошли от костра, растаяли в темноте. «Смотрите, это чи-чи-чи-чи-что!» Сорочон указывал на что-то в тени ели. «А что там?» – встревожился ежик, который только было успокоился. «Да шевелится чи-чи-чи-чи, что-то не пойму». Сорочон сделал несколько прыжков в сторону ели. «Ой, страшно так! Чи-чи-чи-чи, что там страшное?» – закричал сорочон и шарахнулся в сторону. Ежик завопил «А-а-а!» и бросился бежать, закрыв глаза лапами. Заяц, который слегка задремал, вскочил и завопил «Помогите! Спасите!» и прыгнул через костер и ускакал в темноту. Из темноты раздались дружные крики медвежонка и лисенка. «Ой, кто это?» «Ой, что это?» «Черный медведь!» «Страшная лапа!» «Бежим!» На поляне догорал костер, а вдали на горизонте появилась тонкая розовая полоска. Она светлела, становилась все ярче, и взошло солнце, разогнав ночные тени.